Ирод Агриппа. Обстановка в Иудее накалилась до предела, и Понтий Пилат не пытался ее разрядить. Его покровитель Сижан потерял расположение Тиберия, и в 31 году его казнили. После этого Пилату пришлось вести себя осторожнее, но все равно его наместничество было явно неудачным. И в 36 году его освободили от этой должности. Два следующих прокуратора тоже не продержались больше нескольких месяцев. В 37 году умер император Тиберий, и трон унаследовал его внучатый племянник Гай, более известный по прозвищу Калигула или Сапожок. Евреи могли только радоваться. Все знали, что одним из закадычных друзей Калигулы был Ирод Агриппа, внук Ирода Великого по линии его жены Мариам из рода Маккавеев. Ирод Агриппа являлся прапраправнуком Александра Яннае, и он, возможно, мог убедить Рим быть снисходительнее к Иудее. Действительно, если Ирод Агриппа помнил о своем иудейском происхождении, то он, казалось, вполне мог помочь Иудее с такими-то связями. Когда он был мальчиком, Антония, невестка императора Тиберия, стала ему почти приемной матерью. Позднее он подружился с Калигулой, да так крепко, что неосторожно намекал, что старому Тиберию пора отправиться на тот свет и освободить место для Калигулы. Тиберий узнал об этом, и Ирод Агриппа очутился в тюрьме. Однако через 6 месяцев Тиберий все-таки скончался, и Калигула сразу же освободил своего друга. Он сделал Ирода Агриппу царем государства, расположенного восточнее Галилейского моря, где до того правил его дядя Филипп Тетрарх, умерший в 34 году. Ирод Антипа, правивший в Галилее, был недоволен, что его племянник получил царский титул, тогда как он оставался просто тетрархом. Он возражал и, возможно, обоснованно. Однако Калигула не видел необходимости в абстрактной справедливости, когда единственной его целью было наградить друга. Он лишил Ирода Антипу его должности и присоединил Галилею к царству Ирода Агриппы. Вскоре после высылки Антипа умер. Покровительство Калигулы Ироду Агриппе не означало, однако, что евреи продолжали радоваться послаблению, наступившему после удаления Пилата и смерти Тиберия. На самом деле возникла новая опасность. Калигула был взбалмошным молодым человеком, его ничего не интересовало, кроме роскоши для себя и угодливости от других. После 7 месяцев пребывания на императорском троне, довольно удачного, он серьезно заболел, и эта болезнь привела его к помешательству, сделав его поведение абсолютно непредсказуемым. Например, он постановил, чтобы ему молились как Богу, и для этого следовало поместить его изображение в различные храмы. Во времена Римской империи это было не столь ужасно, как показалось бы сейчас. В результате в одной из областей империи начались беспорядки. Для евреев любое поклонение императору, пусть видимое, и помещение его изображения в храм были неприемлемы. Это означало возвращение к страшным временам Антиоха IV, правившего 2 столетия назад. Но Калигула настаивал. Иудея была самой беспокойной провинцией в империи. Из всех населявших империю народов евреи казались наименее ассимилируемыми. Он, видимо, решил, что пришло время преподать им урок. В Александрии, где община евреев была наиболее многочисленной, за пределами самой Иудеи, и наиболее влиятельной, они постоянно не ладили с греческим населением и римскими властями. Евреи отказывались не только участвовать в официальных религиозных богослужениях империи, но и служить в армии, где от них потребовали бы исполнения неприемлемых для них религиозных ритуалов. В 38 году в Александрии произошли антиеврейские выступления, и в синагогах насильно установили изображение императора. Калигула не видел причины, почему нельзя было сделать то же самое в Иерусалимском храме. Эти чрезвычайные события привели к кратковременному выдвижению величайшего из всех александрийских евреев, человека по имени Филон. Родившийся в 30 году до нашей эры, он стал первым еврейским философом в греческом понимании этого слова. первым, кто попытался изложить суть иудаизма языком греческой философской мысли. Он был приверженцем академической школы, корнями уходившей к великому греческому философу IV века до н.э. Платону.